3 сентября представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи по поводу того, что распространяется информация о том, что американские ядерные подлодки крутятся возле наших территориальных вод. Он отметил: «Распространяются информационные сведения о том, что американские ядерные подводные лодки, начиная с минувшего года, втайне занимаются поисками наших стратегических подлодок в интернациональной акватории возле наших территориальных вод Корейского Восточного моря. По сообщениям информационных источников, американская военщина и не признает, и не отрицает такую информацию. Но неопровержимым фактом является то, что американцы заняты поиском наших подлодок, собирая данные. Это вполне опасные шаги, еще более накаляющие ситуацию на Корейском полуострове и ставящие под серьезную угрозу мир и стабильность в регионе. Столкновение стратегических подлодок чревато опасностью вспышки ядерной войны, как это было и в годы советско-американской холодной войны. США перебрасывают свои ядерные подлодки в острые акватории Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии под предлогом слежки за чьими-то стратегическими подлодками. Однако они в самом деле взяли на прицел Китай и Россию. Это выявление их гнусного намерения добиться военного превосходства и гегемонии в регионе. Насчет подобных военных действий Америки СМИ уж предугадают, что Северо-Восточная Азия может оказаться в водовороте гонки ядерных подлодок. В случае возникновения столкновений межстратегических подлодок ядерных государств в узкой акватории вокруг Корейского полуострова и его окрестностей, где постоянно царит опасность ядерной войны из-за захватнических военных учений американских и южнокорейских войск, их акций по наращиванию вооружений, нет никакой гарантии того, что это не перерастет в ядерную войну. Мы готовы быть партнером Америки в любых формах ее войны. Однако полная ответственность за все вытекающие от этого пагубные последствия будет лежать на стороне Соединенных Штатов Америки, подчеркнул представитель МИД Каиндер.